и если не колесуют ее, то выходит перед Богом согрешат. Покуда не найдем другой бабы, которая прислуживала бы Данусе, она нам нужна. А потом мы привяжем ее к конскому хвосту. А сейчас надо спешить в Мазовецкие леса. Ну не сейчас, ведь уже ночь. Может, Бог даст, и Дануська завтра придет в себя. Да и кони отдохнут. На рассвете отправимся в путь. Их разговор был прерван Арнольдом фон Баденом, который, лежа поодаль на спине, привязанный как колоде к собственному мечу, стал кричать что-то по-немецки. Старый Мацко поднялся и подошел к нему, однако не мог разобрать, что тот кричит, и стал искать глазами чеха. Но глава был занят другим делом и не мог прийти. Пока Мацко и Збышка вели у костра разговор, он подошел к послушнице, схватил ее за шиворот и, тряся как грушу, сказал: «Послушай ты, сука, пойдешь в хату и постелишь пани постели шкур, но сперва переоденешь ее в свое хорошее платье, а сама напялишь те отрепья, в которых вы велели ей ходить. Черт бы вас подрал!» И не в силах сдержать охватившего его гнева, он так потряс послушницу, что у той глаза вышли из орбит. Он, пожалуй, свернул бы ей шею. Да знал, что она еще понадобится, поэтому отпустил ее со словами: «А потом мы выберем для тебя сук». Послушница в ужасе обняла его колени, а когда чех в ответ толкнул ее ногой, бросилась в хату и, упав к ногам Дануси, завопила: «Заступись! Не дай в обиду!» Но Дануся только закрыла глаза, и из уст ее вырвался обычный прерывистый шепот: «Боюсь, боюсь, боюсь». Затем она впала в оцепенение, как всегда, когда к ней подходила послушница. Она дала снять с себя отрепья, переоделась в новое платье. Приготовив постель, послушница уложила Данусю, как деревянную или восковую куклу, а сама села у очага, боясь выйти из хаты. Но чех через минуту вошел сам. Обратившись сперва к Данусе, он сказал: «Вы среди друзей, пани, спите спокойно, во имя Отца и Сына и Святого Духа». И он осенил Данусю крестом, а затем, не повышая голоса, чтобы не испугать ее, сказал послушнице: «Я свяжу тебя, и ты полежишь у порога, а если только попробуешь поднять крик и напугаешь мне пани, так я тут же сверну тебе шею. Вставай!» Он вывел послушницу из хаты, связал ее, как посулил, а сам направился к Збышку. «Я велел переодеть пани в то платье, что было на этой змее», — сказал он. «Постель послана, и пани спит. Вы уж лучше туда не ходите, чтобы не испугать ее. Даст Бог, завтра, отдохнувши, она придет в чувство. А теперь и вам надо подумать про еду да про отдых». «Я лягу на пороге хаты», — проговорил Збышка. «Тогда я эту суку оттащу к сторонке, к тому трупу с рыжими космами. Но сейчас вам надо поесть. Впереди у вас трудный путь». С этими словами глава пошел достать из переметных сумм копченого мяса и репы, которыми путники запаслись, уезжая из жмутского лагеря. Но не успел он выложить перед Збышком все эти запасы, как Мацко позвал его к Арнольду. «Послушай-ка хорошенько, чего надобно этой арясине», — сказал он. «Хоть я кое-что понимаю, а все-таки никак не разберу, чего он хочет. Я, пан, подтащу его к костру. Там вы с ним как-нибудь договоритесь», — ответил чех. Он снял пояс и, просунув его Арнольду под мышки, взвалил немца на спину. Глава здорово согнулся под тяжестью великана, но парень он был крепкий и донес его до костра, где и бросил, как мешок с горохом, на землю около Збышка. «Развяжите меня», — сказал крестоносец. «Это можно», — ответил через чеха старый Мацко, «коли только ты поклянешься рыцарской честью, что признаешь себя нашим пленником. Впрочем, Я и так велю вытащить у тебя меч из-под колен».